Мы переехали в город. Не скоро я отделался от прошедшего, не скоро принялся за работу. Рана моя медленно заживала. Но, собственно, против отца у меня не было никакого дурного чувства. Напротив, он как будто еще вырос в моих глазах. Пускай психологи объяснят это противоречие, как знают. Отец мой каждый день выезжал верхом. У него была славная рыжечалая английская лошадь с длинной тонкой шеей и длинными ногами, неутомимая и злая. Ее звали Электрик, кроме отца на ней никто ездить не мог. Однажды он пришел ко мне в добром расположении духа, чего с ним давно не бывало. Он собирался выехать и уже надел шпоры. Я стал просить его взять меня с собою. «Давай лучше играть в чехарду», — отвечал мне отец, «а то ты на своем клепере за мною не поспеешь». «Поспею, я тоже шпоры надену». «Ну, пожалуй, мы отправились». У меня был вороненький косматый конек, крепкий на ноги и довольно резвый. Правда, ему приходилось скакать во все лопатки, когда Электрик шел полной рысью. Но я все-таки не отставал. Я не видывал всадника, подобного отцу. Он сидел так красиво и небрежно ловко, что, казалось, сама лошадь под ним это чувствовала и щеголяла им. Мы проехали по всем бульварам, побывали на девичьем поле, перепрыгнули через несколько заборов. Сперва я боялся прыгать, но отец презирал робких людей, и я перестал бояться. Переехали дважды через Москву-реку, и я уже думал, что мы возвращаемся домой, тем более, что сам отец заметил, что лошадь моя устала. Как вдруг он повернул от меня в сторону от Крымского броду и поскакал вдоль берега. Я пустился вслед за ним. Поравнявшись с высокой грудой сложенных старых бревен, он проворно соскочил с Электрика, велел мне слезть и, отдав мне поводья своего коня, сказал, чтобы я подождал его тут же у бревен, а сам повернул в небольшой переулок и исчез. Я принялся расхаживать взад и вперед вдоль берега, ведя за собой лошадей и броня с Электриком. Тоска меня брала, а отца все не было. Я сделал несколько шагов к тому направлению, куда удалился отец, потом прошел переулочек до конца, повернул за угол и остановился. На улице, в 40 шагах от меня, перед раскрытым окном деревянного домика, спиной ко мне стоял мой отец. Он опирался грудью на оконницу, а в домике, до половины скрытая занавеской, сидела женщина в темном платье и разговаривала с отцом. Эта женщина была Зинаида. Я остолбенел. Я этого, признаюсь, никак не ожидал. Первым движением моим было убежать. Отец оглянется, подумал я, и я пропал. Но странное чувство, чувство сильнее любопытства, сильнее даже ревности, сильнее страха, остановило меня. Я стал глядеть, я силился прислушаться. Казалось, отец настаивал на чем-то, Зинаида не соглашалась. Я, как теперь, вижу ее лицо, печальное, серьезное, красивое, и с непередаваемым отпечатком преданности, грусти, любви и какого-то отчаяния. Я другого слова подобрать не могу. Она произносила односложные слова, не поднимала глаз и только улыбалась покорно и упрямо. По одной этой улыбке я узнал мою прежнюю Зинаиду. Отец повел плечами и поправил шляпу на голове, что у него всегда служило признаком нетерпения. Зинаида выпрямилась и протянула руку. Вдруг в глазах моих совершилось невероятное дело. Отец внезапно поднял хлыст, которым сбивал пыль с полы своего сюртука, и послышался резкий удар по этой обнаженной до локтя руке. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть. А Зинаида вздрогнула, молча посмотрела на моего отца и, медленно поднеся свою руку к губам, поцеловала заолевшийся на ней рубец. Отец швырнул в сторону хлыст и, торопливо взбежав на ступеньки крылечка, ворвался в дом. Зинаида обернулась и, протянув руки, закинув голову, тоже отошла от окна. С замиранием испуга, с каким-то ужасом недоумения на сердце, бросился я назад и, пробежав переулок, чуть не упустив электрика, вернулся на берег реки. Я не мог ничего сообразить. Я знал, что на моего холодного и сдержанного отца находили иногда порывы бешенства. И все-таки я никак не мог понять, что я такое видел. Но я тут же почувствовал, что сколько бы я ни жил, забыть это движение, взгляд, улыбку Зинаиды было для меня навсегда невозможно, что образ ее, этот новый, внезапно представший передо мною образ, навсегда запечатлелся в моей памяти. Я глядел бессмысленно на реку и не замечал, что у меня слезы лились. Ее бьют, думал я. Бьют, бьют. «Ну, что же ты? Давай мне лошадь!» — раздался за мной голос отца. Я машинально подал ему поводья. Он вскочил на электрика, прозябший конь взвился на дыбы и прыгнул вперед на полторы сажени. Но скоро отец укротил его. Он вонзил ему шпоры в бока и ударил его кулаком по шее. «Ах, хлыста нету!» — пробормотал он. Я вспомнил недавний свист и удар этого самого хлыста и содрогнулся. «Куда же ты дел его?» – спросил я отца, погодя немного. Отец не отвечал мне и поскакал вперед. Я нагнал его. Мне непременно хотелось видеть его лицо. «Ты соскучился без меня?» – проговорил он сквозь зубы. «Немножко. Где же ты уронил свой хлыст?» – спросил я его опять. Отец быстро глянул на меня. «Я его не уронил», — промолвил он. «Я его бросил». Он задумался и опустил голову. И тут-то я в первый и едва ли не в последний раз увидел, сколько нежности и сожаления могли выразить его строгие черты. Он опять поскакал, и уж я не мог его догнать. Я приехал домой четверть часа после него. «Вот это любовь!» — говорил я себе снова, сидя ночью перед своим письменным столом, на котором уже начали появляться тетради и книги. «Это страсть! Как, кажется, не возмутиться, как снести удар от какой бы то ни было, от самой милой руки! А видно, можно, если любишь. А я-то... Я-то воображал. Последний месяц меня очень состарил, и моя любовь со всеми своими волнениями и страданиями показалась мне самому чем-то таким маленьким и детским, и мизерным перед тем другим, неизвестным чем-то, о котором я едва мог догадываться, и которое меня пугало, как незнакомое, красивое, но грозное лицо, которое напрасно силишься разглядеть в полумраке. 2 месяца спустя я поступил в университет, а через 1/2 отец мой скончался от удара в Петербурге, куда он только что поселился с моей матерью и со мной. За несколько дней до своей смерти он получил письмо из Москвы, которое его чрезвычайно взволновало. Он ходил просить о чем-то матушку и, говорят, даже заплакал. Он мой отец. В самое утро того дня, когда с ним сделался удар, Он начал было письмо ко мне на французском языке. «Сын мой», — писал он мне, — «бойся женской любви, бойся этого счастья, этой отравы». Матушка после его кончины послала довольно значительную сумму денег в Москву.